Шумел вокзал, как праздничный базар. Подали поезд на второй перрон. Какой-то непонятный был азарт, когда входили сразу все в вагон. И подали состав, и чай подали, и поезд побежал в далекий край. И ровно так колеса застучали. Не забывай, не забывай, не забывай. Не забывай, как в салочки игра, она ему, и он обратно ей. Как будто все ребята со двора сбежались проводить своих друзей. И подали состав, и чай подали, и поезд побежал в далекий край. Колеса застучали. Не забывай, не забывай, не забывай. Заняла свое купе, мелодия за двери просочилась. Не забывай, я скажу тебе, я не забуду, что бы ни случилось. Вот подали состав, и чай подали, и поезд побежал в далекий край. Стучали, не забывай, не забывай, не забывай, не забывай. Застучали, не забывай, не забывай, не забывай.